По берегам этого благословенного Гвадалквивира мы уходили на юго-запад почти до вечера. Я все еще не был уверен, что напавших на нас всего трое. Попутно высматривали место для переправы, но нифига не находили, зато нашли следы. Следы обнаружил я. Кто-то спускался к воде и оставил отпечатки на мокрой глине, причем отпечатки обуви и не самоделки, а именно обуви. «Сороковка», — определил я. «Мальчишка шел, шаг широкий, кеды, что ли?» «Это не кеды», — Танюшка нагнулась рядом. «Это настоящие кроссы, смотри, вот!» Она указала на след подальше, на котором читалась «Пума». «Кроссовки, Пума, недавний следок, сыра, а воды в них нету, минуты какие-то». «Пошли глянем», — я осмотрелся. «Кто тут у нас шляется?» След, конечно, исчез, но зато было видно примятую траву, а потом этот кто-то зачем-то очень неудачно пролез через кусты олеандра. Мы пролезли следом. Я это сделал первым и, пригнувшись, скомандовал Танюшке: «Куртку надень, люди тут». Лагерь был разбит в долине довольно умело, вот только охранялся очень плохо. Во всяком случае, нас на гребне холма еще не заметили, хотя внизу около шалашей ходили человек 10. В центре шалашного круга горел большой костер, возле него возились две девчонки. На шестах подпорках шалашей висело оружие. Но в этом лагере была именно правильность. Правильность, а не умелость. Такие лагеря разбивают, если знают в теории как, а практики маловато. «Шесть шалашей», — сказала Танюшка, небрежно стягивая шнуровку. «Около 30 человек, а смотри, как одеты, никаких самоделок». Я кивнул, это я и сам уже заметил, новенькие, точно. Хорошо устроились, лучше, чем мои сначала под навесом-то. Но еще ничего толком не понимаю. И народ толчется между шалашами просто так, без дела, а главное, все-таки одежда. Как будто на загородном пикнике. Я вслушался, пытаясь понять, на каком языке там говорят. Расстояние было 200 метров, и как раз кто-то кого-то окликнул. «Испанский. Местные. Ну да, собственно, чего же я ожидал, какие еще новенькие могут быть на Гвадалквивире?» «Олег, они, по-моему, на олеандровых ветках шашлык жарят», — заметила Танюшка. Я поднялся на ноги. «Пошли, пора останавливать дурачков. Интересно, они английский, французский или немецкий знают?» Не представляю, что подумали две весьма симпатичные испанки, когда, обернувшись в очередной раз к костру, обнаружили около него мальчишку и девчонку, диковатого вида, вооруженных, но дружелюбно улыбающихся. Мальчишка указал на подрумянивающийся шашлык и сказал по-английски: «Нельзя! На этом жарить нельзя, отравитесь! Привет, меня зовут Олег, это Таня, а вы кто?» 29 испанских скаутов, 15 мальчишек, 14 девчонок попали сюда 5 дней назад вполне обычным образом. То есть вышли в поход на выходные и пришли сюда. С тех пор они никого не видели, кроме множества животных, на которых потихоньку начали охотиться. И, естественно, терялись в догадках на тему, что происходит. Обычнейшее дело. Ну, последний вопрос мы прояснили для них вполне. Испанцы слушали нас всей компанией, неподвижно открыв рты. Поверили. Куда было деваться, хотя некоторые девчонки начали потихоньку плакать, да и мальчишки отчетливо помрачнели. Но в целом мне понравилось, как они держатся. И они вполне достойно предложили нам оставаться у них на любой срок или мне вообще возглавить отряд. Я отказался, но попросил показать место, где они взяли оружие. Хайме Гонсалес, так звали их старшего, ничуть не напоминал испанца в моем представлении. Он был высокий, белокурый и сероглазый, да еще и флегматичный, как швед или наш Арнис. Он сам показал мне это место, и я не удивился, когда обнаружилось, что это одна из башен Срединного королевства, как та, в которой вооружились мы с Танюшкой, даже щит со львами был таким же. Она стояла за лагерем на склоне, обращенном к реке. Я не очень активно порылся в рассыпанной груди оружия, буркнул себе под нос то же самое. «А?» — не понял Хайме, русского он не понимал. «Нет, ничего», — я перешел на английский. Поднял оказавшийся рядом с босой ногой клинок, длинную тяжелую шпагу с фигурным плетением витой бронзовой проволоки вокруг рукояти, обтянутой потемневшей кожей с проволочной же запрессовкой. Посмотрел кромки, на них еще сохранялись мелкие щербины старых ударов. Чью кровь проливал он рекою, какие он сжег города, и смертью погиб он какою, и в землю опущен когда? Тихо прочел я снова по-русски. И, нагнувшись, аккуратно положил шпагу к своим ногам. Передернулся. На миг показалось, что вернулась прошлая весна, и упавший поперек тропы палаш пересек мою дорогу в тщетной попытке предупредить и спасти. «То же самое», — повторил я по-испански. «Пошли, Хайме, спасибо за экскурсию».